Спальня оказалась значительно теплее, чем в столовой и в коридорах, благодаря большому старинному камину, выложенному в стене недалеко от кровати. Похоже, затопили его совсем недавно. Пламя горело ярко, толстые дрова еще не успели превратиться в угли. Комната Жене неожиданно понравилась и показалась даже уютной. На стенах синие обои с золотом, гобелены с охотничьими сценами и несколько портретов в массивных позолоченных рамах. Никаких подписей под портретами не было, и кем были изображенные на них мужчины во фраках или камзолах и дамы в старинных платьях, оставалось только гадать. Прямо посередине, в самом центре комнаты, располагалась широкая кровать с пышным пестрым балдахином, красиво нависающим сверху. На ней целая гора разного размера декоративных подушек, обшитых бархатом под цвет балдахина и заботливо сложенных кем-то у изголовья. Сверху постели лежала плотная, расшитая покрывало с кисточками по краям. Кроме кровати, большого кресла и резного шкафчика комода, мебели в комнате не было. Женя подошел к кровати и осторожно лег прямо поверх покрывала, сняв с себя только джинсовую куртку и кроссовки. Сложил руки на груди и уставился в потолок. Сна не было ни в одном глазу. Во-первых, как мальчик не пытался храбриться перед дедом, чувство страха не покидало его ни на секунду с того момента, как они переступили порог этого странного замка. А во-вторых, Женька не переставал думать о пропавшей Оле. «Бедная Оля, как она? Лишь бы с ней было все в порядке», — проносилось в голове. «В этом дурацком книжном мире столько всяких монстров, злодеев, колдунов. Кто из них и зачем ее похитил? Ведь она такая добрая и доверчивая девчонка, никому ничего плохого не сделала. Как Оля, наверное, напугана сейчас. И Баська совсем маленькая. На записи в телефоне видно, как она вцепилась зубами в улетающий ковер-самолет. Наверное, Ольку спасти пыталась глупая. А что, если собачка по дороге отцепилась, упала где-нибудь, потерялась? Или, не дай бог, разбилась? Высота-то какая? А что, если и Оля?» Женя приложил прохладные ладони к лицу. «Нет, видимо, не удастся ему сегодня заснуть. Голова просто разрывается от тревожных мыслей». Парень лежал и прислушивался. Ему все казалось, что снаружи в коридоре кто-то есть. Откуда-то постоянно раздавался приглушенный неясный шум. То шорохи, то шаги, то вздохи, то странный звон, то смех. Женя прямо чувствовал, как сердце бешено колотилось в груди, и по всему телу то и дело пробегала дрожь. Он перевел взгляд на камин. Дрова уже догорали. Неяркое пламя отбрасывало подрагивающие теплые отблески на лица незнакомцев, изображенных на картинах, из-за чего казалось, что мужчины и женщины глядят с портретов словно живые. Внезапно снаружи послышался гулкий бой часов. От неожиданности Женя вздрогнул. 12 неторопливых монотонных ударов. «Полночь», — произнес мальчик шепотом. Как только затихло эхо последнего удара, Женя невзначай перевел взгляд на стену над камином. «Интересно, что это за тип?» — подумал мальчик, глядя на портрет усатого мужчины в старинной военной форме, украшенной орденами и эполетами. «Наверное, какой-нибудь генерал. И вдруг... Что такое?» Тип на картине хитро подмигнул Жене. Мальчик протер глаза и опять уставился на портрет. И снова раз, раз. Ему подмигнули уже дважды. Женька сел на кровати, не веря своим глазам. Что это за ерунда? А изображение загадочного генерала вдруг раздвоилось, потом разделилось еще и еще, затем приобрело прежние очертания, но в тот же момент начало медленно отделяться от холста и удаляться за границы рамы. И вот оно уже плавно парило под самым потолком, двигаясь в направлении противоположной стены. Мальчик перепугался до смерти. Женя сидел на постели, поджав под себя ноги с открытым ртом, задрав голову, боясь пошевелиться, и наблюдал за портретом. Каково же было его удивление, когда навстречу генералу с другого конца комнаты тем же манером поплыла, покинув свой портрет, пожилая женщина в темно-синем платье с глубоким декольте, с высокой прической, украшенной бусами и блестящими заколками. Совсем скоро генерал и женщина встретились, на секунду зависнув прямо посередине комнаты, потом прошли сквозь друг друга и начали возвращаться обратно в раму, только каждая не в свою, а поменявшись местами. Когда же перемещение закончилось, мужчина снова подмигнул обалдевшему Жене уже с противоположной стены. У мальчика кровь застыла в жилах. Ему очень хотелось закричать, вскочить с кровати и убежать прочь из жуткой комнаты с ожившими портретами, но страх так крепко держал в своем стальном кулаке все мускулы, что Женька не мог даже мизинцем пошевелить. И тут он почувствовал, как по спине пробежал легкий, еле ощутимый холодок, будто от слабого сквозняка. Ему даже показалось, что тонкая ткань футболки легонько затрепетала. Женя обернулся и увидел, как из-за камина в полумрак комнаты выплыла полупрозрачная тень девушки в пышном старинном наряде. Незнакомка воздушно скользила над поверхностью пола и двигалась прямо к нему. Издалека она казалась очень молодой и потрясающе красивой, но чем ближе подплывала, тем страшнее и уродливее становилось ее лицо. Девушка старела с молниеносной скоростью, по мере приближения к кровати превращаясь в ужасную старуху с тонкими скрюченными руками, обвисшей кожей, редкими растрепанными седыми волосами и беззубым улыбающимся ртом. А когда полупрозрачный силуэт оказался совсем рядом, на мальчика смотрел лишь оскаленный череп с пустыми зияющими глазницами. В этот момент у Жени внутри словно соскочил предохранитель, заставлявший его до сих пор молча наблюдать за происходящим, и он закричал во все горло. Заорал так громко, что казалось, с потолка сейчас посыплется штукатурка, а толстые каменные стены комнаты пойдут трещинами. Привидение расхохоталось и мигом исчезло. Женя еще немного посидел на кровати, часто дыша и настороженно осматривая комнату, но все было спокойно. Ничего необычного или странного, как будто то, что случилось, просто приснилось ему в кошмарном сне. Мальчик провел ладонью по волосам, лег на подушку и снова уставился в потолок, вздыхая про себя. «Блин, скорее бы уже утро. Интересно, кто-нибудь слышал, как я тут вопил? Вдруг сейчас дед прибежит, как к маленькому? Вот позорище!» Испугался безмозглой черепушки. Женька даже покраснел и почувствовал, как горят уши. После пережитого нервного напряжения очень захотелось расслабиться и отдохнуть. Да и дневная усталость давала о себе знать, поэтому Женя повернулся на правый бок, подтянул колени к животу и закрыл глаза. И тут же представил Олю. «Оля, где же ты, Оля?» «Женя, Женя, где ты?» «Что такое?» Сомнений не было, из коридора доносился голос Оли. Мальчик вскочил с кровати, как ошпаренный, и прислушался. «Тишина!» Позвал шепотом, как бы переспрашивая. «Оля? Оля, ты тут? Ты слышишь меня? Женя, Женечка, я здесь! Женя, я в опасности! Спаси меня!» Точно, ему не померещилось. «Оля где-то тут!» Женя быстро, как мог, дрожащими руками принялся завязывать шнурки на кроссовках, вслушиваясь в звук ее голоса, монотонно повторяющий его имя. Но голос становился все тише и тише, будто удалялся от его комнаты. Мальчик схватил куртку, прицепил на пояс саблю и выскочил за дверь, быстро огляделся по сторонам. И в дальнем конце коридора увидел Олю. «Оля, постой!» — закричал Женя. Но девочка, очевидно, не слышала его. Она быстро шла, почти бежала и вдруг свернула за угол. Женька помчался следом по полутемному коридору, стараясь не споткнуться и не упустить ее из вида. Наконец тоже завернул за угол и увидел, что Оля спускается по узенькой темной лестнице. Почему же она уходит? Почему не отзывается? Женя звал ее по имени, звал громко, но девочка словно не слышала его, не оборачиваясь, шагала вниз. Дойдя до последней ступеньки, она отворила какую-то дверь, прошла и прикрыла ее за собой. Женька кинулся следом, толкнул створку и оказался в столовой, где они с дедом сидели вечером. Похоже, он шел за девочкой по какому-то черному ходу, предназначенному для слуг, потому что вышел как раз через ту самую незаметную дверь, через которую таинственная прислуга приносила им накануне ужин. Мальчик замер от растерянности и неожиданности. Столовая была ярко освещена и полна народа. Хотя, впрочем, существ, сидящих за столом, назвать народом можно было лишь с большой натяжкой. Скорее, здесь находилась разная мистическая нечисть. У самой двери стояли кружком несколько молодых вампиров. По виду настоящие красавцы, бледные, шикарно одетые, с роскошными шевелюрами и глубоким завораживающим взглядом, напоминающие сказочных принцев. Так сразу ничего плохого про них и не подумаешь, если бы не торчащие изо рта острые белоснежные клыки. Два безобразных, низкорослых лепрекона в зеленых костюмчиках, кожаных передниках и шляпах-цилиндрах сидели за столом друг напротив друга, перебрасывались золотыми монетками и истерично хохотали, отчего их морщинистые старческие личики казались еще более злобными и противными. Рядом расположилась компания ведьм, старых и совсем еще юных, одетых во все черное, с черными, как смоль, волосами. Одна бормотала что-то себе под нос, глядя в гладкий стеклянный шар. Другая поглаживала сидящую у нее на коленях черную кошку. Еще двое вычитывали что-то в старой потрепанной книге и обменивались какими-то сушеными травками. Оборотни, высокие, крепкие, покрытые шерстью с головы до ног, с волчьими, лисьими и тигриными головами, собрались в тени за колоннами и оглядывали друг друга горящими желтыми глазами, переговаривались на языке, в котором рычание и визга было больше, чем человеческих слов. По всему залу с места на место перелетали привидения. Их было очень много, и в полупрозрачной толпе Женька узнал пожилую пару с портретов в его комнате и ту девушку-старуху, которая так его напугала. Во главе стола на огромном стуле со спинкой в полтора человеческих роста восседал хозяин замка, граф Дракула. Именно это имя было вырезано на спинке стула над его головой. Именно так себе Женька представлял легендарного вампира. Пожилой господин с седыми волосами, одетый в черный костюм, яркую красную рубашку и черный плащ с высоким стоячим воротником. Заметив мальчика, вся нечисть мгновенно затихла и уставилась на него, отвлекшись от своих занятий. Ведьмы смотрели с любопытством, вампиры и оборотни с явным аппетитом, а лепреконы с неприятием и злостью. Но все они молчали, то и дело переводя взгляд на хозяина, как бы ожидая его реакции. Дракула с достоинством поднялся из-за стола и приветливо, вежливым, вкрадчивым голосом обратился к Жене. «Добрый вечер, молодой человек. Очень рад случаю, позволившему мне приветствовать вас на нашей скромной домашней вечеринке. Ваше присутствие здесь большая и, не скрою, приятная неожиданность для нас. Вам очень повезло. Вы как раз успели к ужину». «Большое спасибо, но я уже поел». Женя недоверчиво покосился на Дракулу. «Кажется, ты не понял, мой мальчик», — с отвратительной улыбкой проговорил вампир. «Это ты будешь нашим ужином». Услышав последние слова Дракулы, вся нечисть в столовой дружно захохотала, а некоторые монстры даже радостно и одобряюще захлопали в ладоши. Женя изо всех сил постарался сделать вид, что ему абсолютно наплевать на их дурацкие вампирские шутки и что он их всех совсем не боится. Мальчик деловито сложил руки на груди, как часто делал его дед, и серьезным, уверенным тоном осведомился. «Где Оля?» «Оля? Какая еще Оля?» — непонимающе переспросил граф. «Ах да, Оля! Та самая девочка из твоих мыслей. Вот она, смотри!» Дракула указал в сторону. Женя, взглянув туда и действительно увидев стоящую возле стены Олю, которая протягивала к нему руки в молчаливой мольбе, бросился к ней. Но, очутившись рядом, понял, что чуть не обнял отвратительное хохочущее привидение. Оля превратилась в скелет. «Вот черт!» — воскликнул парень и отскочил от призрака. Тем временем гости Дракулы, ехидно посмеиваясь, стали окружать его со всех сторон плотным кольцом.